Радио России «Культура», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют Рэдьярд Киплинг «В кратере». Жив ты, жив ты, или умер, другой дорогой дорогой. Жив ты, жив ты, или умер, другой дорогой дорогой. Жив ты, или умер, другой дороги нет. Туземная пословица. Все началось с легкого припадка лихорадки. Ради моей работы мне пришлось провести несколько месяцев в лагере между Пакпатаном и Мубаракпуром. Это, как известно всякому, имеющему несчастье попасть туда, унылая песчаная пустыня. 23 декабря 1884 года я почувствовал приступ лихорадки. Было полнолуние. Все собаки вокруг моей палатки выли. Они собирались по две, по три и доводили меня до остервенения. За несколько дней перед тем я убил одного из этих громогласных певцов и повесил его труп в шагах в 50 от входа в мою палатку. Но друзья этого погибшего накинулись на его тело, стали драться, наконец съели его без остатка и, как мне показалось, с новым воодушевлением запели благодарственные гимны. Мое раздражение уступило место определенному желанию убить одну огромную собаку, черную с белыми пятнами. Она первая поднимала по вечерам вой, и когда я появлялся, убегала быстрее всех остальных. Это повторялось в течение всего вечера. Голова у меня кружилась, руки дрожали, и поэтому, два раза выстрелив в ненавистное животное, я дважды промахнулся. Наконец мне представилось, что лучше всего выехать из дому верхом, выгнать несносного пса на открытую равнину и убить его копьем для кабанов. Понятно, подобный план мог родиться только в полусознательном лихорадочном мозгу. Тем не менее, я отлично помню, что в то время эта мысль казалась мне очень практичной и удобоисполнимой. Я приказал своему груму оседлать порника и тихонько подвести его к заднему выходу из палатки. Порник несколько дней не выходил из стойла. Едва я позволил порнику двинуться вперед, он быстро поскакал. Собака кинулась прочь, мы за ней. Лихорадочный жар, быстрая скачка, холод бодрящего воздуха все вместе, вероятно, лишило меня остатка здравого смысла. Во мне сохранилось слабое воспоминание о том, как я поднялся на стременах и, потрясая моим копьем, грозил большой белой луне, которая спокойно смотрела на мою безумную скачку. Несчастная собака, точно одержимая, мчалась по залитой лунным светом бесконечной равнине. Я помню, как перед нами внезапно вырос подъем, и когда мы взобрались на возвышенность, внизу блеснула серебряная полоса – поверхность реки Сетледж. Порник оступился, коснулся носом земли, и в следующую секунду мы с ним оба тяжело покатились с невидимого откоса. Вероятно, я потерял сознание, потому что, открыв глаза, увидел, что лежу ничком на куче мягкого белого песка. Над краем того холма, с которого я упал, загоралась бледная заря. Вот свет усилился, и я понял, что лежу в глубине впадины, так сказать, на дне песчаного подковообразного кратера, одна сторона которого была обращена прямо к мелям Сетледжа. Порник стоял в нескольких шагах от меня. Он, понятно, сильно измучился, но совсем не ушибся. Седло мое, приспособленное для игры в поло, съехало и теперь висело под животом моего коня. Не скоро смог я поправить его. Зато мне удалось осмотреть место, в которое я таким глупым образом попал. Итак, представьте себе, как я уже говорил, подковообразный песчаный кратер со стенами футов 35 высоты. Плоское дно кратера представляло площадку длиной ярдов 50 с грубо устроенным отверстием в центре. В своем самом широком месте оно имело 30 ярдов в поперечнике. Вдоль стенки кратера приблизительно на высоте 3 футов от ровной площадки, бежал целый ряд яйцеобразных, полукруглых, квадратных или многоугольных отверстий 3 футов шириной. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти подземелья были внутри выложены хворостом и стволами бамбука. В туннелях не замечалось признака жизни. Но в амфитеатре кратера ощущалось такое зловоние, к какому не привык даже я, несмотря на мои блуждания поселением Индии. Неведомые обитатели подземелья не показывались. Следовательно, я был предоставлен самому себе. Первая же моя попытка заставить Порника подняться на крутую песчаную стену показала мне, что я попал в такую же ловушку, какую муравьиный лев устраивает для своей добычи. Едва мой конь делал шаг, целые тонны зыбучего песка сыпались вниз и точно картечь барабанили по деревянным желобам. После 2 неудачных попыток мы с Порником скатились на дно кратера, задыхаясь под потоками песка. Мне пришлось подумать о береге реки. Тут, казалось, не могло возникнуть затруднений. Правда, песчаные холмы спускались к реке, но множество мелей и мелких мест тянулось к ее противоположному берегу. Значит, я мог бы проскакать через них на Порнике к терра-фирма. Я повел Порника по пескам и вдруг с удивлением услышал слабый звук выстрела. В то же мгновение мимо головы моей лошади с визгом промелькнула пуля. Я не мог ошибиться. Это была пуля. Ярдов в 500 от меня на середине реки стояла местная лодка, которую удерживал якорь. От нее расплывались клубы дыма и таяли в тихом утреннем воздухе. Это показало, с какой стороны мне послали любезный привет. Новая пуля сказала, что мне лучше убраться по добру, по здорову. Я поспешно вернулся в подковообразный кратер и увидел, что звук ружейного выстрела вызвал из барсучьих нор, которые я считал пустыми, 65 человеческих существ. Я очутился перед толпой наблюдателей. Тут было человек 40 мужчин, 20 женщин и ребенок лет 5. Невозможно описать, как грязны, как отвратительны были эти люди. И я задрожал, подумав, какую жизнь, вероятно, вели они в своих норах. Толпа оборванцев захохотала, насмехаясь надо мной. Они клохтали, выли, свистели и кричали, пока я подходил к ним. Некоторые буквально катались по земле в конвульсиях от недоброго смеха. Я бросил повод Порника и, невыразимо раздраженный моими приключениями, начал изо всех сил бить всех попадавшихся мне под руку. Несчастные валились от моих ударов, как пешки. Вместо смеха раздались мольбы о пощаде. Еще не тронутые мной обнимали мои колени и на всевозможных наречиях упрашивали меня пощадить их. Среди этого смятения, и как раз в ту минуту, когда я устыдился своей несдержанности, раздался голос, который прошептал за моим плечом. «Сахиб! Сахиб! Разве вы не узнаете меня? Сахиб! Я Гунга Дас! Почтмейстер!» Я быстро обернулся и взглянул на говорившего. Гунга Даса я знавал 4 года перед тем. Он заведовал телеграфным отделением, и когда я в последний раз видел его, был веселым, важным слугой правительства, брамином, отпустившим порядочное брюшко и любившим плохие английские остроты. Теперь он был неузнаваем. Признаки касты, брюшко, аспидно-серые панталоны и любезные речи — все исчезло. Я видел иссохший скелет, без тюрбана, почти совершенно голый, с длинными спутанными волосами и глубоко ввалившимися глазами, бесцветными, как у трески. Тем не менее, передо мной, несомненно, стоял Гунга Дас, говоривший хорошо по-английски, который, по крайней мере, мог мне объяснить значение всего, что я испытал в этот день. Я повернулся к жалкой фигуре и приказал несчастному показать мне выход из кратера. Толпа в это время отступила. Гунга-дас держал в руке только что ощипанную ворону и вместо ответа на мой вопрос медленно вполз на маленькую песчаную площадку, лежавшую перед отверстиями, и молча стал разводить на ней огонь. Когда пламя разгорелось и ворона была достаточно опылена, Гунга-дас без предисловий начал. «Сэр, в мире только два рода людей. Живые и мертвые. Когда вы умираете, вы мертвы, но пока вы живой, вы живете. Если вы умираете дома, но оказываетесь... не мертвым, когда вас приносят для сожжения, вам суждено отправиться сюда». 16 лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, один путешественник, армянин, рассказывал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отправляют индусов, имевших несчастье очнуться от летаргии или от каталепсии, и откуда их больше не выпускают. Гунга-дас торжественно снял ворону с деревянного вертела и медленно и важно съел ее. Во время холерных эпидемий человека сжигают чуть ли не раньше мгновения его смерти. Когда его подносят к берегу реки, холодный воздух иногда оживляет его. Если в нем только теплится жизнь, на его нос и рот кладут ил, и он окончательно умирает. Если вместо этого он оживает больше прежнего, прибавляют еще ила, но если он делается слишком живым, его увозят. Я был слишком жив. Я гневно возражал против недостойных поступков относительно меня. В те времена я был брамин и человек гордый. Теперь я мертвый. И я ем ворон и всякие подобные вещи. Заметив, что я слишком ожил, меня вынули из погребальных покровов. Целую неделю лечили, и я совершенно выздоровел. Меня бросили в эту яму. Я пробыл здесь 2,5 года. Да, да. Когда-то я был брамином и гордым человеком, а теперь питаюсь воронами. И нет средств выйти из этого места? Никакого. Сперва я делал попытки, остальные также. Но мы не выносили потоков песка, который сыпался на наши головы. Но ведь сторона, обращенная к реке, открыта. И право, стоит подвергнуться выстрелу, а ночью... В моем уме мелькнул план бегства, но естественный инстинкт себялюбия заставил меня скрыть его от Гунга-даса. Однако он угадал мою невысказанную мысль почти в то самое время, когда она явилась в моей голове. И к моему сильному изумлению... насмешливо захохотал. «Вам не удастся». Он уже не прибавлял слова «сэр». «Не удастся убежать этим путем. Но попробовать можете. Я пытался. Только раз». Я кинулся на песчаный откос. Обежал кругом дно кратера, то выкрикивая кощунство, то бормоча молитвы. Я несколько раз проползал между буграми с приречной стороны, но меня каждый раз прогоняли пули. Наконец я, совершенно измученный в полубреду, упал подле колодца. Двое-трое людей, подходивших к колодцу за водой, наступали на меня, но они, очевидно, привыкли к подобным зрелищам и не могли тратить на меня время. Только Гунга-дас, предварительно прикрыв угли своего костра песком, вылил мне на голову половину чашки вонючей воды. И так я лежал в полубессознательном состоянии до 12 часов. Но я только человек. Я почувствовал голод и сказал об этом Гунга-дасу, на которого стал смотреть, как на своего единственного покровителя. Помня, как я прежде действовал относительно туземцев, я опустил руку в карман и вынул оттуда 4 анна. «Отдайте мне деньги! все деньги, которые у вас есть. Не то я позову на помощь. Мы убьем вас. Гунга-дас схватил монеты и спрятал их в свою одежду, оглядываясь, чтобы видеть, не подсматривает ли кто-нибудь за нами. Теперь я дам вам поесть. Какое удовольствие могли доставить ему мои деньги? Я не могу сказать. Гунга-дас принес мне чапати и чашку грязной воды из колодца. Я осыпал его вопросами относительно ужасной деревни и слышал неутешительные ответы. Насколько я понял, она существовала с незапамятных времен, из чего я заключил, что ей минуло, по крайней мере, 100 лет. И в течение всего этого времени не было слышно, чтобы кто-нибудь бежал из нее. Гунга-дас со злобным удовольствием распространялся на этот счет. Смотрел, как я вздрагиваю, и я не мог заставить его сказать, кто были таинственные «они», о которых он так часто упоминал. «Так приказано. Я не знаю никого, кто нарушил бы приказание». «Только подождите, чтобы мои слуги заметили, что я исчез. Тогда обещаю вам, это место будет стерто с лица земли. Вас, мой друг, я тоже поучу вежливости». «Ваши слуги будут разорваны на части раньше, чем они подойдут к этому месту. Кроме того, вы умерли, мой дорогой друг. Конечно, вы не виноваты. Тем не менее, вы умерли и погребены». Через неправильные промежутки времени, как мне сказали, в яму сверху бросали запасы пищи, и обитатели страшного поселка дрались из-за съестного, как дикие звери. Чувствуя приближение смерти, человек уползал в свое логовище и умирал там. Иногда труп вытаскивали из норы и выбрасывали на песок, иногда же предоставляли ему тлеть там, где он лежал. Фраза «бросали на песок» привлекла мое внимание. Я спросил Гунга-даса, не могло ли это породить эпидемии. «Ну, вы скоро сами увидите все. У вас будет много времени для наблюдений». «А как вы здесь живете изо дня в день? Что вы делаете?» «Ну, вы скоро сами увидите все. Это место похоже на ваш европейский рай. Здесь не женятся и не выходят замуж». Сахиб, представитель господствующей расы, был в кратере беспомощный, как дитя, в полной власти своих туземных соседей. И он умышленно лениво принимался мучить меня, как школьник, в течение получаса с наслаждением наблюдавший за муками насаженного на иглу жука. Самое ужасное в разговоре с ним было его постоянное напоминание о невозможности бегства, о том, что мне придется остаться в яме до смерти, после чего меня бросят на песок. Все мои нравственные силы были поглощены борьбой с невыразимым ужасом, который несколько раз грозил обессилить меня. День проходил. Жители кратера старались поймать косые лучи вечернего солнца, которые теперь падали в отверстие кратера. Они собирались по нескольку человек, разговаривали между собой, ни разу не оглядываясь в мою сторону. Насколько я мог судить, около 4 часов Гунга-дас нырнул в свое логовище и показался оттуда с живой вороной в руках. Несчастная птица была в самом жалком виде, но нисколько не боялась своего господина. Осторожно переступая с одной привычной кочки на другую, Гунга-дас дошел до полосы гладкого песка, как раз на линии ружейного выстрела с лодки. Сидевшие в ней не обратили внимания на бывшего брамина. Он остановился и двумя ловкими движениями кисти руки повернул птицу на спину с распущенными крыльями и пригвоздил ее к песку. Понятно, ворона закаркала и стала бить воздух лапами. 6 ворон прилетело посмотреть, что происходит, и, как оказалось, также с целью напасть на прикрепленную колышками к песку птицу. Лежавший на песчаном бугре Гунга-дас сделал мне знак не двигаться. И раньше, чем я мог увидеть, как это случилось, Дикая ворона, которая дралась с беспомощно кричащей пленницей, попалась в ее когти и была быстро освобождена Гунгадасом. Почти в то же самое мгновение он зажал ее колышками рядом с ее товаркой по несчастью. Таким образом, охота, если это занятие можно назвать таким почетным словом, продолжалась, пока Гунгадас не поймал 7 ворон. 5 из них он убил сразу, оставив 2 для своих операций на следующий день. Это нетрудно. Завтра вы должны заменить меня. Вы сильнее, чем я. Действительно, старый мошенник. А как вы думаете, за что я отдал вам деньги? Прекрасно. Может быть, вы не сделаете этого завтра, послезавтра, еще через день, но в конце концов вы будете ловить ворон. И много-много лет есть их. Да еще благодарите вашего европейского бога за то, что здесь попадаются вороны, которых можно есть. Через час я уже ел одну из ворон и действительно благодарил бога за то, что могу ее есть. До конца жизни не забуду я этого обеда. Все население кратера сидело против своих логовищ, склоняясь над крошечными кострами из отбросов. Гунгадас деловито взглянул на мое положение, и пока мы обедали, теперь я могу смеяться при этом воспоминании, но в то время мне было достаточно больно, объявил, на каких условиях он согласен помогать мне. «За 9 рупий и 8 анна я буду доставлять вам пищу только 51 день, то есть около 7 недель, если считать по 3 анна в день. Другими словами, я соглашаюсь работать на вас в течение этого периода времени. Позже вам предстоит самому заботиться о себе. Дальше, за ваши сапоги, я соглашусь позволить вам поселиться рядом и дам 2 охапки сухой травы для ложа». «Прекрасно. На первое условие я охотно соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас вот на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится».